Ну, конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия. «Дозя, ставь на стол вишневку и пироги». Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел процессию. С того берега, по гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах, брилях. Медали бренчали и поблескивали на их коричневых свитках. Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим с медной бляхой на шее. В хате начиналась суета. Тетушка Дозя взмахивала над столом скатертью. Ветер проносился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, резала колбасу. Отец откупоривал бутылки с домашней вишневкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики. Потом тетушка Дозя и мама убегали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на крыльцо навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба. Старики, наконец, подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлявшись, произносил свою знаменитую фразу. «Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас в нашу тихую местность». «Спасибо», — говорил отец. «Да», — отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали. «Оно так, конечно». «Да», — повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки. «Вот оно, значит, как слагается», — произносил старый николаевский солдат с бугристым носом. «Понятное дело», — вступал в разговор маленький и очень любопытный старик Недоля, отец 12 дочерей. От старости он позабыл их имена и мог насчитать по пальцам не больше 5. «Ганна, Парася, Гарпына, Олеся, Фрося». Потом старик сбивался и начинал счет сначала. «Так», — говорили старики и надолго замолкали. В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали, низко кланялись ему, дедушка кланялся им в ответ, и старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, крякали, молчали и смотрели в землю. Наконец, по каким-то неуловимым признакам, дядя Илько догадывался, что в хате все готово для угощения, и говорил: «Ну, спасибо вам за разговор, добрые люди. Пожалуйте теперь откушать, чем Бог послал». В хате стариков встречала мама в летнем нарядном платье. Старики целовали ей руку, а она в ответ целовала их коричневые руки. Таков был обычай. Тетушка Дозя в синем платье и в шали с пунцовыми розами, румяная, красивая, рано поседевшая, кланялась старикам в пояс. После первого стаканчика липкой вишневки Недоля, мучимый любопытством, приступал к расспросам. Все вещи, привезенные нами из Киева, вызывали его недоумение, и он, показывая на них, спрашивал: «Шо воно? И для чего воно? И яка в нем словесность?» Отец объяснял ему, что вот это духовой утюг, а это мороженица, а там на комоде складное зеркало. Недоля с восхищением крутил головой. «На всячину свое средствие». «Оно так, конечно», — соглашались старики, выпивая. Лето в городище вступало в свои права. Жаркое лето с его страшными грозами, шумом деревьев, прохладными струями речной воды, рыбной ловлей, зарослями ежевики, с его сладостным ощущением беззаботных и разнообразных дней. Остров, на котором стояла дедовская усадьба, был, конечно, самым таинственным местом на свете. За домом лежали два огромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от старых ив и темной воды. За прудами вверх по склону подымалась роща с непролазным орешником. За рощей начинались поляны, заросшие по пояс цветами, и такие душистые, что от них в знойный день разбаливалась голова. За полянами на пасеке курился слабый дымок около дедовского шалаша. А за дедовским шалашом шли неизведанные земли, красные гранитные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой.